Визуальная составляющая. Дальше мы еще поговорим о том, как важно визуальное оформление игры. Часто от геймдизайнеров еще требуется описывать, как должны выглядеть локации. Они должны составлять технические задания художникам или просто предоставлять референсы и описывать стили. Далее дело за арт-директором и дизайнерами студии. Визуальный стиль отражает общее настроение игры. Здесь как в кино. Даже освещение сцены может передать ее настроение или метафорически что-то показывать и рассказывать игрокам. Современные игроки даже от определенных жанров ожидают определенного рода визуальное оформление видеоигр. Например, хорроры используют приглушенные, даже грязные оттенки в цветах локации предметов, чтобы показать угнетающее настроение сцен. Классическая фэнтези требует насыщенных цветов, чтобы передать необычность мира, наполненного магией и сказкой. Темная фэнтези требует более насыщенных глубоких темных оттенков, чтобы отразить, что в мире хоть и есть магия, но сам мир живет далеко не по закону, и избранный должен победить главное зло, тогда все будут счастливы. Мир жесток, а магия состоит далеко не из заклинаний фей и фаерболов. В нем может быть и магия крови, и ритуальные жертвоприношения. Серия игр Silent Hill с английского «Тихий холм» созданы в жанре ужас-выживания, а это значит, что игрока ждет напряженный, пугающий сюжет, наполненный далеко неприятными для восприятия сценами и противниками. Silent Hill — город, в котором происходит сюжет игры. Чтобы показать, что город по сути мертв, его дизайн сделан в приглушенных оттенках. На улице густой туман, из-за которого не видно ничего дальше 20-30 метров. Железные элементы в строениях и интерьерах уже давно проржавели, а деревянные прогнили. Дополнительное ощущение неуютности и ужаса происходящего дает окраска многих предметов, стен, полов и потолков в цвета застарелых кровавых пятен. Дизайн локации проработан так, что практически все помещения являются замкнутыми и отрезанными от других, чтобы создавать дополнительное ощущение клаустрофобии и безвыходности. Главный герой, как и игрок, ничего не знает об этом мире, поэтому его нужно кропотливо исследовать, периодически отбиваясь от сюрреалистичных монстров, каждый из которых является как будто бы жертвой странного эксперимента над человеком. Genshin Impact с китайского и японского Genshin – дословно первоначальный бог, с английского Impact – влияние. Видеоигра в жанре Action Adventure с открытым миром и элементами RPG. Сюжет разворачивается в фэнтезийном мире Тейват, который наполнен красивой магией, волшебными животными, красивыми городами и разными по дизайну регионами. Для подчеркивания легкого сюжета и интересных квестов был выбран мультяшный яркий визуальный стиль. Все локации яркие, с насыщенными цветами домов, памятников, дворцов. Персонажи одеты также ярко, с множеством деталей и украшений в образах. Здесь видно влияние японской анимации, аниме, в визуальном оформлении игры, что привлекло огромное количество геймеров по всему миру. Вышеупомянутая игра Mor всецело поддерживает своим визуальным стилем мрачную и безысходную атмосферу игры. Город погибает, в нем бушует болезнь, жители города плетут интриги и имеют свои секреты, да и отец главного героя убит. Все говорит о депрессивной атмосфере. Визуальный стиль игры хорошо помогает сюжету и его настроениям. Город днем выглядит как масса однотипных, одинакового цвета домов. Главные здания имеют весьма сюрреалистичный дизайн. Ночью все сливается в синем густом свете. Диалоги с персонажами происходят на черном фоне. Темно, депрессивно, безысходно. Ярких красок от этой игры никто и не ждет. Да и они бы были неуместны.